Первое слово, произнесенное им после того, как те двое подошли к нему сзади в неестественно просторном полуциркульном помещении столовой, где некогда в легендарном минувшем показывали знаменитую панораму Голгофа, смотреть которую водили маленького Дим. Перед мальчиком полукругом раскинулась, как настоящее черство, иудейская земля. Рыжие холмы на рыжем горизонте. Неподвижный бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в розовых и кубовых хитонах, на ослах и верблюдах и пешком, и над всем этим царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозового неба с неподвижными зигзагами молний. Распятый Бога-человек и два разбойника, распятые вместе с ним, один одесную, а другой ошую, как бы висели с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в медных шлемах, украшенных красными щетками. Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови, голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на камышовой трости к запекшимся устам спасителя губку, смоченную желчью и уксусом. Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки, и чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигающаяся полевая буря уже деформировала неподвижно раздувающиеся одежды евангельских персонажей, и мальчику уже трудно было дышать полотняным воздухом панорамы. Может быть, тогда, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными карандашами нечто подобное, величественное, бессмертное. Красные щетки медных шлемов римских воинов, распятые на крестах, пир в садах Гамилькара. «Тогда подпишите, и не будем терять времени». Он взял деревянную ручку с обкусанным концом, обмакнул перо в чернильницу и торопливо, как будто бы стараясь поскорее отделаться от жизни, подписался. И сразу почувствовал минутное облегчение, а потом, двигаясь в обратном направлении, очутился в полуподвале с белеными известью стенами, еще довольно ярко освещенным сквозь щели дощатых щитов светом уходящего дня. Полно знакомых и незнакомых, а над ними семиэтажная громада дома, казавшегося днем мертвым, а теперь постепенно оживавшим. В нем как бы зашевелились какие-то неизвестно откуда появившиеся люди. Может быть, на каком-то этаже начала заседать тройка? Не исключено, что оглашались списки. Пишущие машинки стучали наперебой. Товарный вагон полуподвала, где при жалком свете электрической лампочки слабого накала сидели, лежали и стояли фигуры знакомых и незнакомых, уносил его все дальше и дальше, от дома, от дачи, от жизни в непознаваемую область с остатками кирпичной кладки, поросшей бурьяном. Тень бронепоезда с погашенными огнями, как бы с тяжелыми вздохами, медленно двигалась мимо разрушенной водокачки. Угольки сыпались из-под дувала, скупо освещая дегтярно-черные шпалы, пахнущие креозотом. Каким-то образом становится ясно, что бронепоезд, прорываясь сквозь фронты, везет на юг особо уполномоченного по чистке органов от проникшего туда врага. Карающий меч революции в руках Наума Бесстрашного. Бронепоезд приближается, рельсы несут его все ближе и ближе к городу. Таинственная деятельность уже явственно ощущается во всех семи этажах. С наступлением ночи она усиливается. Тяжелое предчувствие охватывает товарный вагон полуподвала всех знакомых и незнакомых. В коридор полуподвала Ворвался топот многих ног. Одна с другой отпираются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии, знакомые и незнакомые по списку. «Прокудин, фон Дидерикс, Сикорский, Николаев, Ралли, Венгржановская, Амельченко». Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка, наплечные ремни, кубанка, ручной электрический фонарик. Зайчик света побежал по листу бумаги с треугольной печатью. «Из камеры! С вещами! Карабазов, Вайнштейн, Нечипаренко, Вигланд, Венгржановский!» «Неужели их тоже?» Он замер. «Вот сейчас, сию минуту произнесут его фамилию, и тогда все кончится безвозвратно и навсегда. Но нет, на этот раз его не вызвали. Других из маяка тоже не вызвали, значит, их очередь еще не наступила. Вдруг случится чудо, и очередь их никогда не наступит». Те же, чья очередь уже наступила, вели себя по-разному. Полковник Вигланд в английской шинели, имевший на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно строчивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро дострочил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. Вероятно, он надеялся, что в конце концов его записки каким-то образом попадут в руки потомков, как важный исторический документ, его имя произнесут рядом с именем знаменитого Лоуренса Аравийского, гордостью британской разведки, или, быть может, даже рядом с именем Уинстона Черчилля. Потряхивая серым хохолком на маленькой головке с выпуклыми склеротическими английскими глазами, солдатским шагом он прошел мимо ручного электрического фонарика и скрылся в темноте коридора. Приказчик мануфактурного магазина «Карабазов» в легкой коротенькой поддевочке долго копался в своем узелке, укладывая остатки сахара, кружку, ложку, салфеточку, оттягивая время, и шея его над вышитым воротом русской рубахи венозно покраснела. «Побыстрее! Не копайтесь!» Вайнштейн, как только услышал свою фамилию, до неузнаваемости переменился в лице. Поднял согнутые в локтях руки и, как бы жеманно вытанцовывая фрейлахс на цыпочках, осторожненько, осторожненько, с ничего не видящими безумными глазами, протанцевал в коридор, в полголоса напевая сильным акцентом «Каустическая сода, каустическая сода», как бы желая отстранить от себя эту проклятую каустическую соду, спрятанную в подвале и теперь отнявшую его жизнь. Штабс-капитан Венгржановский в студенческой тужурке и длинных шевровых сапогах, гордо закинув голову, как две капли воды, похожие на свою младшую сестру, вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску. Фон Дидрихс суетливо раздавал на память остающимся в камере мелкую элегантную чепуху, замшевый кошелек, шелковый платочек для наружного кармана, портсигарчик, маленькую фотографию девушки с испанским гребнем в прическе, обручальное кольцо, долго не снимавшееся с пальца, и по его курносому, курлянскому носику ползла аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика. Он стоял недалеко от двери, в третьей танцевальной позиции, окаменевший, с помраченным сознанием, загадавший, что если он не шелохнется, не вздохнет, не сдвинет ног с третьей позиции ни на один сантиметр, ни на волосок, то его не вызовут. Если же хоть чуть-чуть шелохнется, то сейчас же услышит громко произнесенную свою фамилию, и тогда уже будет все кончено, и он навсегда перейдет в ту непонятную, ужасную область, откуда нет возврата. Нет возврата. Снилось ли им в эту ночь что-нибудь? Какие-нибудь сны? Они сами были сновидениями. Они были кучей валяющихся на полу сновидений, еще не разобранных по порядку, не устроенных в пространстве. Урожай реформы. Ни в аду, ни в раю, ни в чистилище, нигде. Преодолевая угловатые препятствия, чудилось им, польские части, перевалив за раздельную, приближались к станции Гнилякова-Дачная. Вот они уже освобождают сортировочную. Они непростительно долго путают среди железнодорожных тупиков, закрытых семафоров, обратно переведенных стрелок. Морской десант прыгает прямо с барж в прибой. Десантники по грудь в пене, подняв над головой новенькие винчестры и ручные пулеметы черной вороненой стали, устремляются на Моздорфский пляж. Но водоросли и множество медуз мешают им бежать. Вымокшие английские шинели горчичного цвета с трехцветными шевронами на рукавах стесняют движение. Движение угрожающе замедляется. Неужели они не успеют взять штурмом семиэтажный дом, где все время что-то происходит? Их и без того непростительное замедление осложняется присутствием мамы, папы и его жены Инги с маленьким белым шрамом на губе. Теперь, как и тогда, она была старше его. Не девушка, не барышня, а молодая женщина, опытная и страстная, которая силой взяла его, не отпуская от себя ни на шаг и не давая ему вздохнуть, и он слышал запах ее тельняшки и рук, сильных, как у прачки. Она повелевала им, как будто была не женщиной, а мужчиной. Женщиной был он. Их сожитие доставляло ему мучительное наслаждение, вытягивая из него все жилы, издававшие при вытягивании виолончельные звуки хроматической гаммы, переходящие во что-то церковное, панихидное, творящее песнь. Они сопровождали таинство их бракосочетания в какой-то незнакомой пасмурной церкви. Она была одновременно и его жена, и его мать, которую он совсем забыл, а теперь вдруг вспомнил. Она печально стояла возле него с лицом неразличимым под траурной вуалью. А он, оставаясь с ее сыном, в то же время был как бы своим собственным отцом, мужем, матери. В белом галстуке и во фраке с серебряным значком присяжного поверенного на шелком лацкане. И перед ними стоял вышедший из царских врат священник в траурной ризе, и ко всему этому примешивалось ощущение коварства, погубившее всех. Священник помахивал кадилом, но делал это без всякого одушевления. И кадильный дым был без запаха, это давало понять, что жизнь висит на волоске. Он этого не понимал, это понимала лишь его мать, у которой сердце трепетало, как белая бабочка, улетающая из церкви наружу через разбитое окошко в куполе в поисках спасения. Лариса Германовна с отчаянием отбрасывала мысль, что все уже свершилось, и она опоздала. Море, еле заметное за деревьями парка, за семиэтажным домом, куда она так и не могла проникнуть, кипела, как масло на раскаленной сковородке. И оттуда вместе со звуками жарения доносился запах гниющей тины и мертвых мидий, выброшенных на берег. Десятки способов спасения сына приходили в ее воспаленный мозг, но ни один не подходил. А между тем она чувствовала, что есть какой-то один-единственный, но верный способ, но он ускользал из ее сознания, подобно забытому слову, выпавшему из памяти, но оставившему неразборчивый след. Это слово есть. Оно существует, но оно забыто. Стоит только сделать усилие, оно вспомнится. И вдруг, как забытое слово, возник перед ней еще неопознанный и необозначенный словом человек с отторгнутым именем. Спаситель сына. Пока еще человек и его имя существовали отдельно друг от друга. Лариса Германовна уже предчувствовала их слияние. Сперва явилось имя. Оно явилось как бы из ничего, Серафим, и тут же это имя слилось с человеком. Человек обрел форму. Серафим — лось. Да, да, именно он, писатель. Он, несомненно, когда-то бывал у них на даче. Даже читал что-то свое революционно-декадентское. Он всегда появлялся внезапно и также внезапно исчезал. Ходили темные слухи, что он бомбист, боевик. В его профиле было действительно что-то горбоносо-лосиное, сахатое. Он сидел, согнувшись над маленькой портативной пишущей машинкой Эрика, западающей буковкой «О» и выскакивающей над строчкой буковкой «К». Он с такой силой стучал по стершимся клавишам, что буквы насквозь пробивали длинную, почти клозетную бумагу. Он сводил счеты с русской революцией. Он писал о себе, придумав для своего героя многозначительную фамилию Неизбывнов. Комиссар временного правительства Неизбывнов — это звучало прекрасно. Он мучительно переживает развал русской армии. Стоя в окне своего салон-вагона, Неизбывнов видел сон наяву. Я в сегодняшнего дня, месяцев 8 тому назад, была бы совершенно невозможной. Даже и во сне, под крышей мансарды на Рю-де-Санте, куда Париж как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в ночные улицы, заполненные этими господами в косоворотках и нелепых шляпах, знаменитую тюрьму Санте, из ворот которой иногда по рельсам возили гильотину, так как по закону казни должны были совершаться не в стенах тюрьмы, а публично, на площади. Сон наяву. Сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурно, и, оплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная, кем предназначенная судьба, бросала все новые и новые звенья. «Это здорово», — подумал Серафим Лось. «Именно звенья», — и продолжал долбить по шатким клавишам. Каждое звено было отлично от другого, как разнились сибирские каторжные тюрьмы от Сорбонны. И каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаках. Ну, не чересчур ли насчет Нагасак? И как омерзительно выскакивает над строчкой буква «К», портив все впечатление от стиля, а буква «О» выбивает бумажные белые и черные кружочки, осыпая мои колени, черт бы их побрал. Движение мысли несло его в обратную сторону, и он махнул рукой на маленькие досадные помехи, печатанные на машинке. А почему бы, собственно, не гейша? Но не слишком ли много звеньев? Он чувствовал их переизбыток, но не мог уже остановиться. Он торопился. Вечерний свет острым углом проник в комнату, полную махорочного дыма. Надо успеть достукать главу до наступления темноты. Электричество было выключено. И ковался, ковался загадочный круг. Точили буковки пишущей машинки, таща за собой, словно назло, всему земному разумному, да во имя неразумного, Нерчинский острог и Черемховский рудник с вагонетками и тачками, и номер петербургской Астории с бомбой в чемодане, якобы английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывущую вниз по Амуру, к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда. Лось передохнул, отряхнул с колен бумажные кружочки. И ночные парижские кафе возле рынка, и карцер, узкий как гроб, откуда, кажется, не выйти живому, и коридор Смольного, и залы Таврического дворца, и знамена, знамена, знамена, красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон комиссара Временного правительства. Дался мне салон-вагон. А все-таки приятно вспомнить. С зеркалами, фарфоровым сервизом в голубых с золотом великокняжеских гербах. Измученный, обалдевший, он выкрутил из подвалика три листка, переложенных дрянною копиркой, которая уже не пачкала пальцев, и увидел стоящую в дверях женщину, даму, которая кинулась к нему и схватила за руки. «Ради Бога! Только вы один можете его спасти. Вы были на каторге вместе с этим Маркиным». Он вытер рукавом френча, слезящийся от напряжения глаза. В его голове, в его лице, в его носе в самом деле было нечто лосиное, хотя Серафим Лось была всего лишь партийная кличка, литературный псевдоним. А на самом деле он был Глузман. Ему все еще казалось, что его куда-то уносит салон-вагон, и что женщина стоит в дверях этого салона, за окнами которого проносится метель паровозных искр. Сначала он не узнал Ларису Германовну. Так она постарела. Но придя в себя, вспомнил дачу, картину в садах Гамилькара и понял, что речь шла о ее сыне. «Да, да». «Конечно, сейчас же», — торопливо сбормотал он, слепо суя с углом. «Мы с Максом были на каторге, даже вместе бежали». Он нашел в углу среди ссоры свои деревянные сандалии, сунул у них босые ноги, и они побежали по улицам, уже освещенным закатным багрянцем. У него был мандат действительного члена общества политкоторжан. Тогда почти каждая бумажка называлась мандатом. Она открыла ему двери губчика. Вчера, по приказу Маркина, не в гараже, а прямо во дворе среди бела дня, расстреляли двух оперативников, укравших во время обыска золотые часы и бриллиантовую брошку. Маркин до сих пор не мог успокоиться. Перед его глазами неустранимо стояла картина допроса, а потом казнь. Они оба стояли перед ним еще живые, но уже без поясов, без сапог, переминаясь босыми ногами с ракушками отросших, давно не стриженных ногтей больших пальцев. Потом уже во дворе они повалились в разные стороны, а из стены на них посыпалась кирпичная пыль.